Глава 23. Эйден. Давненько Эйдену не приходилось валяться в лечебнице. Обычно его всегда отпускали в собственные покои, а тут лекари уперлись. Полное опустошение магического резерва может привести к простудному заболеванию, потому что тело лишилось привычной защиты. Можно подумать, он боялся какого-то насморка. Впрочем, герцог возмущался недолго. Какая разница, где спать? А после восстанавливающей настойки мейстрессы глаза слипались сами собой. Все-таки не слабо его потрепала огненная магия Сильвии. Удивительно, что жив остался. В какой-то момент Эйден даже порадовался, что успел составить завещание. Когда пламя Сильвии наконец стихло, мужчине пришлось пережить новое испытание. Красивая, практически обнаженная девушка. Остатки платья почти не прикрывали ее. Теперь он знал, что у рыжей не только щиколотки хороши, но и все остальное. Нужно было отвести взгляд, не смущать девушку. Могла ведь еще чем-нибудь огненным зарядить в него. Но Эйден не смог. Роберт явился вовремя. Конечно, непоправимого бы не случилось. Герцог умеет держать себя в руках, но поцеловать ее очень хотелось. Утром Эйден чувствовал себя гораздо лучше. Наверное, настойка помогла. Магический резерв восстановился на диво быстро. Однако заглянувшая мейстресса Перри не спешила отпускать его. Велев отдыхать до вечера, и ни в коем случае не вставать. Возмущайся, не возмущайся, слово лекаря было законом в замке Лайронов. Герцог сам же и установил это правило после того, как несколько лет назад Райли, недолечившись, едва не отправился на тот свет. Теперь придется расхлебывать последствия этого решения. Впрочем, долго скучать не пришлось. Вскоре в его комнату вошла улыбающаяся Хлоя Мариот. В руках она держала корзину с фруктами, которую торжественно водрузила на столик возле кровати. Опешив, Эйден хотел было встать, но девушка запротестовала. «Ваша светлость, не вставайте. Я пришла поблагодарить вас за спасение». «Какое еще спасение?» Хлоя села на стоящий подле кровати стул и мягко улыбнулась. «Сильвия Кэн спалила стол в бальном зале, а я стояла рядом с ним. Думаю, если бы вы не унесли ее, то меня могла бы постигнуть та же участь. Вы настоящий герой». Мысленно Эйден застонал. Теперь все эти девицы вобьют себе в голову нечто невообразимое. Какой он герой! Он просто пытался уберечь Сильвию и спасти собственный замок. Никаких героических порывов в его голове в этот момент точно не было. «Не стоит благодарности», — помедлив, ответил герцог. «Сильвию я видела, она уже в порядке», — продолжила тем временем Хлоя. «Вчера мне даже пришлось дать успокаивающие капли ее сестре, Эстер, чтобы она могла заснуть». «Сильвия в порядке», — эта мысль принесла Эйдену облегчение. Сообразив, что герцог не расположен к беседам, гостья поднялась. Пожелав ему скорейшего выздоровления, она ушла. К несчастью, не все были столь тактичны. Не успел Эйден расслабиться, как в комнату вошла леди Лилиан с букетом в руках. Воркуя, она поставила цветы в вазу и принялась поправлять подушки и одеяло. Словно невзначай, девушка провела ладонью по бедру мужчины, а потом вполне естественно покраснела. «Простите, ваша светлость». «Да, решительно действует девочка. Только Эйден не какой-то там юнец, чтобы терять голову от простой ласки». Он с этим сезоном тишины. Даже Лизи в спальню не звал. Горничная и сама не приходила, видимо, надеясь, что, соскучившись, мужчина найдет ее сам. Герцог же решил, что эту связь пора прекращать. Скоро он женится, и его невеста не должна видеть его интрижек с прислугой. Осталось только поговорить с Лизи и найти ей другое место. Эйден поморщился, а в дверь снова постучали. Явилась дочка маркиза Нейриана, разодетая, словно на бал. «Марианна!» — притворно радостно воскликнула Лилиан, а мужчина хмыкнул. Теперь он хотя бы узнал ее имя. Девушки расцеловались, но герцогу казалось, что они вот-вот вцепятся друг другу в волосы. Он ставил на Лилиан. У нее такие ногти, не хуже, чем у дикой кошки. Девушки, впрочем, лишили его увлекательного зрелища и расселись на стулья по разные стороны кровати. Но тут дверь вновь хлопнула. Спустя несколько часов Эйден был готов взвыть от отчаяния и выпрыгнуть в окно. Всего-то третий этаж. Сломанная нога – не слишком большая плата за душевное здоровье. Леди шли нескончаемым потоком. Воздух заполнил сладковатый запах духов, от щебета девиц голова разболелась. Лекарка, которая могла бы выставить гостей, куда-то исчезла, не иначе как подкуплена коробочкой с конфетами, одной из тех, что громоздились на столе. В конце концов, Эйдену пришлось трагическим голосом сказать, что он устал и плохо себя чувствует. Не выгонять же леди взашей. А намеков они не понимали. Подействовало. Девушки сникли и в очередной раз, подоткнув одеяло, ушли. Неизвестно, на что они рассчитывали, но герцог ощущал себя не потенциальным женихом, а несмышленым ребенком. Наслаждаясь тишиной, Эйден откинулся на подушке и блаженно зажмурился. Отдых отравляло только чувство голода, восстанавливающийся резерв требовал пищи. Мужчина искоса взглянул на коробки конфет, но покачал головой. Он никогда не был любителем сладкого. Дверь снова открылась, и Эйден подавил желание швырнуть в нее вазу с цветами. «Ну и вид у тебя!» — ухмыльнулся Райли. «Ты тут на людей не бросаешься? Если ты сейчас же не принесешь мне обед, то начну с тебя!» — буркнул Эйден. «А как же вон те конфеты?» — удивился брат, но тут же поднял руки. «Иду, иду, не смотри на меня так!» Спустя 15 минут Райли принес поднос, заставленный тарелками с едой, и герцог, не теряя времени, принялся за дело. Оказалось, что лекарку, приставленную мейстрессой, подкупили флаконом духов и лентой для платья, а он едва не умер голодной смертью. «Ты у нас прямо настоящий герой, спас Сильвию и заодно всех от Сильвии. Замок гудит, словно растревоженный улей». Эйден вздохнул. «Можно подумать, у меня был выбор». «А она тебе нравится?» — ухмыльнулся Райли. «Гости говорили, что вы поссорились, а потом она вспыхнула». «Она проиграла партию в Ронен и вышла из себя», — невозмутимо ответил Эйден. «Я тут вовсе ни при чем». «Конечно, конечно», — не стал настаивать брат. «И ревнивые взгляды, которые ты на нее бросал весь вечер, тоже мне почудились». «Именно». Эйден поморщился. «Да, возможно, Сильвия интересовала его. Но ревность, какая глупость». «Ты по-прежнему намерен найти себе удобную невесту, а не ту, что полюбишь?» «Я герцог, а не конюх», — вздохнул мужчина. «В первую очередь мне нужен спокойный и крепкий брак. У нас противоположные стихии. Сам знаешь, чем это чревато. Из-за конфликта стихий дети могут вовсе не унаследовать дар. А если эта беда минует, скорее всего, огонь пересилит. А Лайрон должен быть обязательно магом воды». На наших землях источники и места с магическими искажениями. Я должен позаботиться обо всем. «О какой любви ты говоришь?» Закончив, Эйден раздраженно посмотрел на Райли. «А магические браки? Они ведь соединяют людей с противоположными стихиями». «Ты веришь в эти сказки?» — хмыкнул Эйден. «Когда был зафиксирован последний подобный случай? 100 лет назад?» И то историки считают, что Георг IV нашел лазейку, чтобы жениться на простолюдинке. «Ладно, ладно», — пошел на попятную брат. «Я просто спросил».